Глава 30. Кристин Лескар. Утром меня разбудил запах кофе. Кэрри рядом уже не было, что, однако, ничуть не испортило мне настроение. Я предвкушала интересный и насыщенный день. Тайна подвала должна была решиться, а еще Кристиан обещал разузнать о прошлом Салливана. Поэтому, наспех одевшись и приведя себя в порядок, я отправилась завтракать. Оба Кэрри сидели на кухне и выглядели свежими. Рон больше не казался приболевшим, и глубокие тени исчезли из-под его глаз, что не могло не радовать, потому что я, хоть и понимала, что так и задумано, все равно переживала за него. «Какие планы?» — спросил Кроу, налив мне кофе и пододвинув тарелку со свежей выпечкой. Я взяла себе рогалик и щедро намазала его маслом. Аппетит утром почему-то был зверским. «Все как обычно», — пожала я плечами. «Учеба, обязанности старосты, спасение мира». Рон тихо фыркнул, вызвав у меня улыбку. Я с наслаждением сделала большой глоток кофе и едва не расплескала его, когда мой вещатель, лежавший на столе, издал пронзительный звук. «Кто это так рано?» — спросила я, придвинув к себе аппарат. «Сообщение от Саргона», — сказал Кроу, перегнувшись через стол. «Похоже, что-то срочное». Кэрри оказался прав. Профессор просил нас срочно подойти к младшему главному корпусу. Никаких пояснений в сообщении не было. Похоже, нам предстояло все узнать на месте. Вот и закончилось мое тихое, мирное утро. Накинув верхнюю одежду и надев удобные теплые ботинки, я вместе с Кэрри отправилась на встречу с Кристианом. Дракон ждал нас у лестницы. Воротник его пальто был поднят, будто профессор старался остаться неузнанным. Но в академии, где каждый мог узнать любого по запаху, это было просто невозможно. Да и сам Саргон был до того примечательной личностью, что я бы, например, смогла распознать его в любом облике. «Идите за мной». Стоило нам приблизиться, сухо потребовал дракон. Меня немного кольнуло то, что он даже не посмотрел на меня, не поздоровался, не пожелал хорошего дня. Дело, видимо, и впрямь было серьезным. Мы молча прошли в холл младшего главного корпуса и направились к двери, что вела в подвальное помещение. Больше можно было не спрашивать о цели нашего путешествия. Кристиан Саргон совершенно точно вел нас к той самой комнате, где мы с Идой побывали совсем недавно. «Я решил сделать это сейчас, когда в Академии практически никого нет», — пояснил профессор. «Мы действительно явились настолько рано, что по пути нам встретился лишь охранник, который мирно дремал, сидя на стуле». «Тебе удалось узнать что-то еще?» — спросил Кроу. «Ты смог связаться с Саймоном Саргоном?» «Да», — кивнул дракон. «Более того, у меня есть ордер на арест Сойера Салливана. Вот только найти его мне не удалось». Я резко затормозила и уставилась на спину профессора. «Арест?» — спросила я. «И ты так спокойно об этом говоришь? Что он натворил? И зачем нам теперь идти в этот подвал?» «Возможно, это прольет свет на то, где может скрываться Салливан», — обернувшись, ответил Кристиан. В помещении он расстегнул пальто, и под ним оказался строгий костюм, будто Саргон ночью побывал на каком-то официальном мероприятии и не успел вернуться. «Думаешь, он сидит в подвале?» — едко поинтересовалась я. «Почему ты взял с собой нас, а не группу захвата?» «Потому что...» — кажется, мне удалось его разозлить. «У меня строгий приказ сделать все тихо и не привлекать к себе внимания. Дело слишком серьезное, и я не должен раньше времени вызвать подозрение у Салливана». «Если он исчез, значит, точно что-то заподозрил», — заметил Кроу. «И мне это не нравится». «Еще бы это ему понравилось. Более того, мне тоже было сильно не по себе от сложившейся ситуации». «Что, если Сойер действительно что-то узнал?» — спросила я, понизив голос. «И устроил нам ловушку?» «В подвале его ближайшие сутки точно не было», — подал голос Рон. «И я бы почувствовал его запах». «Согласен. Иначе я не взял бы с собой Крис». Не то чтобы это меня хоть немного успокоило, но я позволила увести себя дальше. «Что ты узнал про Салливана?» — спросила я, догнав Кристиана. «Твоя догадка подтвердилась?» «Полностью», — кивнул Саргон. «Твой напарник действительно тот, кем я его считал. Нам пришлось перерыть целую тонну информации, но все же ему не удалось уничтожить все следы. Мы вычислили его через мать. Только с ней у мистера Сноу были достаточно крепкие и продолжительные отношения». Мы остановились перед знакомой уже дверью, и дракон вытащил из кармана ключ. Но не тот, который нам с Идой выдали в канцелярии. Похоже, безопасник где-то раздобыл дубликат. «На всякий случай держись позади меня», — предупредил Кристиан перед тем, как открыть дверь, и тут же шагнул внутрь. Кроу последовал за ним, а Рон на всякий случай остался в коридоре. В лицо, как и в прошлый раз, ударил запах сырости. Я обхватила себя руками, потому что мне внезапно стало неуютно. «Чувствуете что-нибудь?» — спросила я. «Желание сбежать отсюда побыстрее». «Я чувствую ментальное воздействие», — сказал Кроу, пройдя еще немного вперед. Над его головой взвился светляк, запущенный драконом, и осветил часть помещения. «Да что-то есть», — подтвердил Кристиан. «И если бы не мой блок, я бы, наверное, мог сказать точнее, что это. Но подозреваю, что здесь стоит стандартное заклятие отпугивания. Адепты приходят сюда присмотреть себе кабинет для клуба и тут же сбегают, потому что именно так действует эта защита». «И что, никто ни разу не задался вопросом, почему так происходит?» — удивилась я. «Этот подвал осматривали не раз и не два. Кто-то должен был заподозрить неладное». «Здесь слишком тонкое ментальное воздействие», — сказал Кроу, осматривая стены. «Заклятие сложное и энергоемкое. Поэтому логично спросить, а что так тщательно здесь прячут, если понадобилась такая защита?» «Здесь ничего нет», — покачал головой я. «Даже минимума мебели». «Зато есть дверь», — пробормотал Кристиан, остановившись у одной из стен. «Тоже хорошо замаскировано. Если бы специально не искал, я бы ее не заметил». «Тайный ход», — догадалась я. «Возможно, это как раз то, что здесь спрятано. А уж этот ход ведет в какое-то секретное место, в котором Салливан не ждет гостей». «Возможно», — согласился Кроу. «Надо бы его проверить, но ты туда с нами не пойдешь». Я скрестила руки на груди и окинула его обиженным взглядом. «Почему это я не пойду? А кто нашел этот подвал? Если бы не я, они бы этот тайный ход в жизни не обнаружили». «Иди наверх и жди нас в кабинете старост», — сказал Кристиан, проявив раздражающее единодушие с Керри. «Мы придем за тобой, как только все осмотрим». «Арон?» — нахмурился я. «Не то чтобы я так рвалась исследовать пыльную, покрытую паутиной дыру, но мне казалось несправедливым, что меня решили оставить за бортом». «Рон пойдет с нами», — сказал дракон. Услышав его, Черныш скользнул в подвал и поморщился. С его обонянием запах плесени, наверное, был невыносимым. «Иди наверх», — сказал он тихо, — «и жди нас там. Пожалуйста, Крис». В ответ на такую просьбу я никак не могла ответить отказом. «Если что-то обнаружите, тут же пришлите сообщение мне на вещатель», — сказала я. «И если вы не вернетесь через полчаса, я подниму на уши службу безопасности Веригии». Я, конечно, блефовала, понятия не имея, как связаться с безопасниками и Саймоном Саргоном, но мои мужчины, кажется, прониклись. «Хорошо», — пообещал Кроу. «А теперь уходи». Все еще недовольная, я вышла из подвала и направилась к лестнице, что вела наверх. На душе было тревожно. Если Сойер Салливан оказался именно тем Артасом, про которого думал Кристиан, то мы столкнулись с серьезным противником. Хитрым, изворотливым и абсолютно сумасшедшим, потому что только полный безумец захочет создать темный источник прямо под Академией. Что двигало Артасом в этот раз? Неужели он решил попробовать проделать то, что не получилось когда-то? Тогда чем на самом деле занимался клуб тайных знаний? У меня было так много вопросов и ни одного ответа. С новой информацией все еще сильнее запуталась, и я понятия не имела, чем это обернется. Сможем ли мы во всем этом разобраться? Не пострадают ли мои мужчины, столкнувшись с безумцем? Ведь неизвестно, один действовал Салливан, или у него были сообщники. Возможно, за пределами Академии. Наверное, слишком смело и неосмотрительно было лезть в тайный ход. Нужно было взять с собой побольше людей, чтобы они в случае чего могли обеспечить достойное прикрытие. Тревога разрасталась с каждым шагом, будто я сама попала под какое-то ментальное воздействие, и, не дойдя даже до верха лестницы, я остановилась. Нужно было вернуться и предупредить парней о том, что все могло оказаться гораздо опаснее, чем мы все думали. Я хотела бегом броситься вслед за ними и озвучить все возможные доводы, чтобы не позволить им залезть в эту кроличью нору, которая вполне могла оканчиваться темным источником. Внутренний голос едва слышно напомнил, что и Кристиан, и Керри — взрослые самостоятельные личности, способные принимать взвешенные решения. Но мне просто было за них страшно, и логика уже не работала. Но не успев даже до конца развернуться, я почувствовала, что уже не одна на узкой, плохо освещенной лестнице. А в следующее мгновение что-то ударило меня по голове, и свет окончательно погас. Ронтон Эрош. «У меня одного такое ощущение, что мы о чем-то забыли», — спросил Кроу, медленно прохаживаясь вдоль стены. Он касался ее пальцами, из-под которых тянулся магический след. Я в это время осматривал противоположную стену, а дракон занимался дверью в дальнем конце помещения. В подвале было сыро и сильно пахло плесенью, хотя обычно на подобные комнаты ставилась магическая защита от подобных явлений. Про эту комнату словно забыли напрочь. Будто это был подвал не одного из основных корпусов Академии, а заброшенного замка погибшей династии. «И я не стал говорить при Крис, чтобы она не увязалась за нами», — проговорил Кристин, отступив от двери на пару шагов. «Но она просила узнать об этой комнате, и я навел кое-какие справки». «Здесь похоронен некромант?» — пошутил Кроу, но дракон пропустил это мимо ушей. «Нет, все прозаичнее. Это здание было построено еще во времена клановых войн, как и некоторые здания Академии Айсхолл. Только это использовалось кланом Мару. Как выяснилось, это они зачаровали остров, воспользовавшись бездной как постоянным источником силы. Так вот именно здесь был оборудован секретный выход, который ведет... Да я и сам не знаю, куда он ведет, если честно. Но он был создан, чтобы незаметно покинуть замок и иметь возможность напасть на врага с воздуха». «Хочешь сказать, что эта дверь ведет в потайной ход?» Кроу закончил осматривать свою стену и остановился рядом с Кристианом, скрестив руки на груди. Я же в это время нащупал странное завихрение силы под своими руками и присел на корточки, исследуя подозрительное место. «Сомневаюсь», — ответил Огненный. «Его должны были заделать, так что...» Он ударил таким потоком магии, что я невольно обернулся. Дверь сгорела дотла за мгновение, явив зияющую черноту другой комнаты. «Это просто кладовка». В этот момент, словно отозвавшись на вспыхнувшее пламя, у меня заболела кожа на груди. Боль была такая сильная, что я невольно опустил взгляд, ожидая увидеть горящую одежду, но вместо этого заметил только легкое сияние под рубашкой. «Что за черт?» — вырвался у Кроу. Я обернулся. Кристин уже распахнул свою жилетку и также нахмуренно смотрел на свою грудь. Она светилась в той же мере, что у меня и брата. «У тебя тоже есть метка?» — выгнул бровь Кроу. «Какая разница?» — буркнул тот. «Лучше скажите, какого черта она так горит?» «Не знаю», — Кроу покачал головой. «Вчера было так же, но ничего особенного не произошло». «Метка связывает нас с Крис», — пробормотал Саргон. «Вчера она испугалась этой комнаты. Может, она реагирует на ее эмоции?» «Напишу ей», — Кроу достал вещатель. «Парни», — я выпрямился и потер грудь, которая не переставала гореть. «Почему мы отправили Крис наверх одну? Почему никто не догадался отправить с ней хоть кого-то на случай нападения?» Кроу с Крисом переглянулись, а потом оба выругались. «Бездного днища! У меня как будто в голове помутилось!» — прорычал дракон и сорвал с одного из ремешков на плече какой-то небольшой артефакт. «Эта дрянь перегорела, не справилась с объемом ментального воздействия. А еще драконята плешивые!» Он сорвал с другой руки еще один артефакт и бросился к входной двери. Силой ее дернул, но она не поддалась. Попытался ее сжечь, но даже огонь не смог испепелить дверь, которая только что легко открывалась. «В чем дело?» — напряженно спросил Кроу, пока я тоже пытался отпереть дверь одним из самых эффективных плетений. «Темная магия. Индикатор зашкаливает. Должно быть, мой артефакт для блока ментального воздействия не сработал потому, что воздействие было через тьму. Где-то здесь установлены частицы темного источника». «Это ловушка», — выдохнул я, отступая от двери и рассматривая потоки силы в темном помещении. «Нас сюда буквально согнали, как овец в загон». «Крис!» — проорал Кроу и застучал кулаком по двери. «Ты там?» Дракон тем временем вытащил вещатель и быстро начертил на нем несколько букв. «Вещатель работает. Мы можем вызвать помощь». «Какая помощь? Метка горит!» — рявкнул Кроу. «А если с Крис что-то случилось? Надо выбираться, пока еще можно найти ее след». «Она не отвечает?» «А ты слышал, чтобы пришло сообщение?» «Нет. Она же знала, что мы ее позовем, и должна была либо ответить, либо сразу спуститься сюда». Пока они припирались, я перепробовал еще несколько способов открыть дверь, а потом направился в сторону заинтересовавшего меня участка стены. Судя по тому, что мне удалось нащупать, в том месте была полость, и она была не только заделана, но еще и запечатана сложным магическим плетением, сокрытым где-то под слоем древнего камня. Еще раз прощупав края полости, я отошел от стены, установил защитный барьер и ударил взрывной волной по камню. Стена с грохотом рассыпалась, отчего пол и стены некоторое время сотрясались. Ошалевшие от неожиданности парни молча пялились на меня. «Ты чего?» — выдохнул Кроу. «Так же все здание рухнуть может», — рявкнул Кристиан. «Это же несущая стена!» «Но выбраться отсюда через соседнее помещение — нормальный вариант», — возразил брат. «Тут стены 1,5 метра в ширину, это же основание всего корпуса!» «Стена в порядке», — ответил я негромко и подошел к образовавшемуся проему. «Здесь какой-то проход». Парни переглянулись и бросились помогать мне разгребать каменную кладку. Метка на груди горела все сильнее.